Трегера, который, как мы знаем, у вас был. И эти стихи он нам прислал после поездки в Америку, после гастролей. И да, стихи. Человек очень талантливый, творческий, у него очень плодотворный достаточно. То есть он сразу целый цикл прислал посвящение Америке, возвращение из Америки. В общем, это посвящение Неве. Я припаду к тебе, Нева, глазами будто бы губами. Ты холодна и в том права, тепло неоценимо нами. Нам нужен ветер, нужен дождь. Перед желанием согреться отступит ненависть и ложь, и о себе напомнит сердце. К тебе мы тянемся, Нева, вновь поцелуем многоустым, а ты, раскинувшись едва, уже исток сменяешь устьем. Родимых пятен острова, как годы, проплывают мимо. Ты коротка, как жизнь, Нева, и ты, как жизнь, возобновима. Дороже писаных чудес, дороже воздуха и хлеба, вода, текущая с небес, вода, втекающая в небо. И нам тобой даны права, воздев истаившие лица в твоих объятиях, Нева, и умереть, и возродиться. Песня битбоя, приносящего счастье. Можно даже спеть ее хором, наверное. Ну что ж, корабль готов, поймали ветер снасти, над башней маяка созвездия зажглись, и окнами домов распахнутыми настежь глядит издалека притихший сонный лис, и окнами домов распахнутыми настежь глядит издалека притихший сонный лис. На сотню мелочей удача неделима, на сотню мелких бед не делится беда, когда в судьбе твоей гроза проходит мимо, то в чьей-нибудь судьбе она гремит тогда. Когда в судьбе твоей гроза проходит мимо, то в чьей-нибудь судьбе она гремит тогда. Если злой недуг в сердцах еще горячих, ты щедростью своей им светишь до конца, но жалко, что крадут огонь твоей удачи огарками свечей холодные сердца. Но жалко, что крадут огонь твоей удачи огарками свечей холодные сердца. Когда придет пора, устала, веки смежишь, свой долг перед судьбой давно вернув сполна, но где-то до утра глядит с тоскою, реже, как тает над волной ущербная луна.